Сегодня у нас здесь присутствует очень много гостей, и поэтому сейчас мы предоставляем время и место для гостей, если кто хочет высказать приветствие или какое пожелание. Если Богу угодно, завтра мы думаем, верим, надеемся, что будет у нас продолжение, планируем продолжение 7 часов вечера. И поэтому, кто сегодня не смог поучаствовать здесь, может быть, пением или стихотворениями, может быть, завтра тогда, кто может присутствовать, и будет место для этого. Но не все могут остаться на завтра, и кое-кто из гостей должен уехать будет, поэтому мы им предоставляем возможность здесь или стих рассказать, или песню спеть. Ну, пожалуйста, теперь, кто из братьев, может быть, пожелание. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, очень рады быть в общении с вами. Мы с Северной Германии, с Мингенской братской общины Гарзовинкеля, 18 братьев у нас здесь. И пресвитер еще скажет слово тоже. На 90-летнем юбилее Господь даровал мне быть у вас. И тогда вы говорили, или говорила, что будет книга. С тех пор Николай Мартынович может засвидетельствовать. Каждый год я спрашивал, когда же книга будет, когда книга. Очень рады, что книга сегодня у вас есть. Рады с вами вместе. И пожелание всем вам хотел оставить из 2 послания к Фессалоникийцам, с 3 главы, 5 стих. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова. Все обратили внимание, Господь управляет сердцами. Господь да управит сердца ваши в любовь Божию. Какова любовь Божия? Бог послал Сына Своего, Он отдал Его в этот мир для того, чтобы нас спасти. И Господь желает в такую любовь управить сердца наши все. И в терпение Христова. Очень много терпения нужно братьям в создании церкви. Очень много терпения Господу нужно было, чтобы меня, тебя, чтобы нас привести, чтобы нас взрастить. И апостол Павел это пожелание оставляет церкви Фессалоникийской. И также это пожелание я хотел оставить вам, чтобы Господь управил сердца ваши в любовь Божию, в терпение Христова. Аминь.